На квадре ехать это не пешком идти, добрался до дороги, по прямой не доедешь, расселены, водные препятствия, я знаю, с водом тут шел, по дороге проще, так и добрался. Чуть продрог, уши и руки-то открытые, останавливался, грел их и дальше катил, вот и въехал в торговый квартал, остановившись у лавки, где продают автозапчасти. Подготовиться к поездке я успел. Мой чип с 1,5 миллионами бонов наверняка на примете у корпорантов, все чипы имели уникальные номера, поэтому я погонял деньги по другим чипам, а все те, что побывали у корпорантов в руках, пока я у них был, уничтожил в утилизаторе. А лишние чипы у меня были, собрал 30 после того, как меня дроид испыточный освободил из группы поисковиков, что со мной техникой поделились. За это время все они взломаны были, обогатив меня еще на 6 миллионов бонов. Видимо, на 3 была заначка босса. По 1 миллиону там было, остальное и так набрал, со всех чипов скопил. Так что тут меня не отследить. Я посещал свалку не только для закупок, но и хотел слухи послушать. Например, Ват успел отомстить, по времени уже должен был начать. Ему ехать до ближайшей фермы едва 2 суток, с отдыхом и ночевками. Может и начал, но вполне возможно информация до 11-й еще не дошла. Так что не удивлюсь, что слухов по этому поводу не будет. Рано еще, а так ехал вполне комфортно. Снова ударили морозы и все подмерзло. Иногда, если лужи были, продавливал лед, летела грязь из-под колес, но это мелочи. Въехав на территорию, некоторые из местных отрывались от дел, общения с другими, и провожали меня взглядами. А как припарковался у лавки, то прошел внутрь. Тянуть не будем. У меня квадр грузопассажирский, 2 места для пассажиров и открытый грузовой отсек, той же модели, с помощью которого меня чуть в рабство не отправили. Там еще станнер под сиденьем закреплен был. В лавке посетители были, 6 крыс, 1 явно одиночка, 5 из 1 группы. Похоже, это их новенький грузовик у входа, а такой же квадр, как у меня, одиночки. Пришлось подождать немного, в лавке 2 продавцов, похоже, наемные, и оба заняты. Ничего, подождал. Когда один освободился, купил шлем с внутренней подкладкой и встроенной рацией, у шлема был внутренний обгорев. Комбез у меня широкий ворот имел, шлемом перекрывался, так что задувать не будет. Перчатки приобрел, мощные, непродуваемые. Потом купил 3 защитных кофра полных топливных кубиков. Это привлекло внимание ко мне. Много купил. Вполне кто из дорожных банд могли мальца за закупками послать. Хотя, чего присылать? Те сами спокойно заезжали и покупали, что им надо. Многие жили тут в отелях и гостиницах. Поди пойми, это настоящие крысы или поддельные. Особо это не мешало, боны у всех одинаковы. Я как раз отбирал детали для ремонта ховера, уже часть купил, мне баул выделили, туда убирал, как в помещении лавки прошел знакомый помощник шерифа. Ну точно ищут меня по внешности, али, тот сверил с фото на планшете, не похож, и сразу потерял к мне интерес. Уточнил, откуда я, ответил, что неделю назад сюда пробрался с 8-й свалки. Она в 3000 километрах, пока временно тут. Узнал и по покупкам, вот и пояснил, что разбитый ховер нашел, я крыса-одиночка, решил восстановить. Комп целый, уже взломал. На это тот только кивнул и ушел. Вот и все. Я же продолжил покупки, пока не выкупил все, что нужно. К счастью, лавка оказалась с приличным ассортиментом товара, все нужное приобрел. Восстановлю ховер, мой дроид-бытовик его отмоет, и буду использовать. Покачу на юг, рыбалка и все такое, ждите меня. Там свалок нет, они ближе к северу, а на юге множество ферм. Между прочим, они не только зэка кормят, но и корпорантов, те закупаются там напрямую. Мне достоверно известно, что имеются излишки, и эти излишки корпоранты поднимают на станцию, и там 2 фабрики по производству пайков и пищевых картриджей используют их как сырье. Часть спускают на планету, это пайки, остальное идет на продажу тут же на фронтире, мои конкуренты. Поэтому, когда я станцию расстреливал, то и бил в основном по фабрикам, там, где они размещены внутри станции, а я знал где, убирал конкурентов. Фабрикам хана, это я вам точно скажу. Закончив с покупками запчастей, я все убрал в грузовой отсек квадра, тут приглядывать нужно, мелочи хватало, легко дернут какую деталь. Переехал к другой лавке и приобрел 6 средних упаковок офицерских пайков, а то фабрики уничтожены, мало ли запасы быстро истощатся. В другой лавке все для отдыха, рыболовные снасти, расширенный набор, складные столик и стулья, 3 стула, походную кухню, закидываешь дрова и готовишь, палатку большую, с обогревом и обстановкой, постельное белье, мобильную стиральную машинку, стиральный порошок для нее, не ультразвуковая, на воде машинка, специи, продовольствие, овощи и фрукты, все, грузовой отсек полный, даже на местах пассажиров мешки, под сиденьями пассажиров ниши для вещей я их заполнил, поэтому проверив как работает шлем, покатил к выезду, а там по дороге обратно, ХМ, преследования нет, при мне пистолет и автомат с удлиненным стволом, разгрузка имеется, это трофей из бывших хозяев Хавера, сама дорога обратно в шлеме и перчатках оказалась на удивление приятной, тепло, и поездка в удовольствие вышла, жаль квадр груженный, не погоняешь, скорость высокую не держал, вполне благополучно доехал, поглядывая вокруг в бинокль, нашел в трофеях, преследования не было, оказалось, было, просто я не засек, а боевик мой, что в стороне от расселины устроился, передал картинку грузовика и двух квадров, кто-то слил информацию, что я Хавер восстанавливаю, вот и решили отобрать, в зале лавки присутствовали два продавца, помощник шерифа и тот крыса-одиночка на квадре, группа из пяти крыс на тот момент уже ушла, кто-то из них слил, это я так думаю, возьму пленных, выясню точно, так, ради интереса, хотя того одиночку можно исключить, его я там не видел, а преследовали довольно хитро, я сам такую тактику не раз использовал и отлично знал о ней, все очень просто, когда я скрывался за складками местности те гнали за мной следом, подморозило, пыли нет и кто-то, скорее всего пассажир с квадра, поднимался на возвышенность, осторожно выглядывая и отслеживая, пока я не скроюсь за следующим холмом или еще чем, возможно даже без бинокля наблюдал, а как я снова скрывался, подавал сигнал и они ехали за мной, то есть, техника на виду не мелькала, а издали поди засеки чужую голову, потому я их и не увидел, а дроид сразу их засек, неприятно, что вывел к месту стоянки истребителя, но это даже радует, новые трофеи, я их не заставлял за собой ехать, преследуя меня, те меня тоже вряд ли бы в живых оставили, хотя тоже не факт, могли ограбить и без всего выкинуть в открытое поле, мол, выживай, это такое долгое и мучительное убийство, на планете вполне в ходу, особенно в такую погоду, я потому особо и не думал, что с ними делать, закопаю, спустился на квадре в расселину и покатил к стоянке, ожидая что будет дальше, получая доклады от дроида на нейросеть, потом выгрузка, преследователи медлили, видимо сомневаясь тут я остановился или нет, сделали круг вокруг моей стоянки, следов не нашли, вот и стали сближаться с расселиной, к тому моменту я полностью восстановил Хавер, мне хватило часа, да и не сам делал, техником управлял дистанционно, понятно у него таких машин в памяти нет, управлял вручную, все качественно сделал, можно хоть сейчас отправляться в путь, бытовик отмыл машину, я вещи загрузил и разложил как мне удобно, из недавних покупок, сейчас решу вопрос с преследователями, и можно отправляться, а чего ждать, пусть до наступления темноты около часа, время есть, дроид быстро взял эту группу, те наверняка и понять ничего не успели, вырубил ошеломителем, технику я прибрал, и спустил в расселину, дроид технически поднял оба квадра в кузов грузовика и закрепил, комп взломан, а сам грузовик приписан к моему Хаверу, будет дистанционно следовать за мной, продам на какой свалке, а сам быстро опросил крыс, лавочник сдал, помощник продавца, у него тут младший брат был, решили ограбить, Хавер бы им пригодился, и восстанавливать не надо, я за них должен был эту работу сделать, как со мной планировали поступить, замялись, или с честными глазами говорили, что хотели отпустить, что-то не верю, насчет ВАДы я узнавал на базе, и у этих спросил, нет, тишина, да и рано еще, а вот убивать их не стал, чувствовал ту вину за побитых поисковиков, поэтому без оружия, в одной одежде отправил обратно, если повезет, за ночь добегут до базы, в расселине те не были, истребитель не видели, а я все равно его перегонять собирался, в 18 километрах отличное место нашел, там постоит, что и сделал, дроиды навели маскировку, а я вернулся обратно на квадре, он едва влез в трюм истребителя, дроидов в жилый отсек пришлось заводить, а утром, после ночи, хорошо выспался, покатил к дороге и там уже к соседней свалке, она 12-я, а по пути нагнал караван, что утром вышел из 11-й, подморозило, уже ездили, пришлось опознаваться с охраной, ничего, оплатил за охрану и вошел в состав каравана, тут за каждую единицу платил, по 500 бонов за единицу, и это только до первой свалки. Если хочешь под охраной проехать 5 свалок, 2500 готовь за одну машину. Как-то не особо прибыльный бизнес у охраны, если так посмотреть, по количеству авто общая сумма считается, но они помимо охраны перевозками колымят. У них 2 ховера превращены в автобусы. В кабине ехать 350 бонов, между свалками, в кузове на лавках 200. Около 40 пассажиров каждый ховер берет. Так что в принципе накапливается солидная сумма на оплату зарплаты на обслуживание техники. Естественно, я не один ехал, со мной 3 дроида. Ну да, тот самый телохранитель, из-за которого я с корпорантами в клин вошел, он на крайний случай, и 2 боевика, один штурмового класса, второй такого же типа истребитель охраняет, и еще один, тоже боевой, но летающий, считается разведчиком, но по боевым возможностям не сильно-то и уступает штурмовику. Телохранитель у меня в кабине, спрятался под сиденьем водителя, 2 других в кузове ховера, скрыты материей контрабандистов. Двигался в конце колонны, позади только машина охраны, в эфире, а тут общая волна, стоял треп, водилы и торговцы общались, мной интересовались. Я у них новичок, общим составом как вышли от базы у космопорта, так и идут, только пассажиры сменяются, на 11-й тоже взяли, по иронии 11 человек. Техники не было, только пассажиры. Так что я тоже общался, отвечая на вопросы. Причем торговцы тут же заинтересовались. Я описал, как нашел ховер, ремонтировал его, а тут залетная банда на меня налетела. В общем, грузовик и 2 квадротрофея. Это их и интересовало, в плане продажи. Охрану удивляло то, что в кабине грузовика никого, вот и пояснил, что там стоит программа дистанционного следования. Сам не писал, я мол, не программист, купил у хакера, установил и работает. От некоторых торговцев и охраны поступило предложение приобрести такую программу. Обещал подумать. Насчет налетчиков тоже спрашивали. Один водила сказал, что его пассажир, севший на 11-й свалке, интересовался, что с ним. Видимо, машину опознал, узнал налетчиков, ответил, что взял их на прицел, разоружил и отправил пешком обратно. Всю ночь топать, 40 километров. Наболтался, пока ехали. Знаете, одному легче, пусть и не так безопасно. Хотя у меня дроиды, мне безопасно. На стоянке во время обеда ко мне подходили, купили копии программ, именно копии, и снять с этих копий новые уже нельзя. Я сам эту программу составлял, по местным кодам, скопируют скорее всего, но и ладно, простенькая она, местные хакеры сами написали, если бы кто заказал. Также у меня выкупили грузовик и 2 квадра. Нашлись покупатели в караване. Один брал грузовик, второй квадры. Еще нацелился на тот, что у меня за кормой прицеплен, но он не продавался. Торговались долго, но смогли договориться, забрали технику и оружие с имуществом тех, кто ранее на них передвигался. 145 тысяч, бедные грабители были. Всего 2 десятка чипов. На данный момент уже взломаны, со всех сумма получалась в 56 тысяч, чуть больше 200 общая. Бедняки, лучше бы на свалке работали, там действительно можно заработать. А тот торговец доволен, я приписал управление свежекупленного грузовика к его грузовику, и тот следовал автоматически за ним, проверял так работу программки. Сам торговец лично за рулем ехал, своя машина. Похоже, вложился в покупку все, что есть, смотрел вперед, на перспективу, теперь 2 машины, водила на вторую не обязателен, экономия на зарплате. Вот тот и радовался. Он и на своей экономил, водилу не брал, и тут, двойная. Сам слышал его восторги в эфире. Какой экономный. Как бы то ни было, так и доехали до 12-й свалки. Скорее всего, я и дальше с этим же караваном пойду. Тут и узнали новость. Подошла эскадра из директората, они тут ближе всего, система снова взята под контроль, до прибытия централов. Пока караван размещался на огороженной стоянке, места было мало, до нас сюда успел прибыть встречный караван, плюс 2 отдельных, небольших, но все же все вместились. Так вот, пока караван размещался на бесплатной стоянке, я свой ховер загнал на территорию платной и охраняемой стоянки на заднем дворе довольно дорогой гостиницы. Тут лучший ресторан был, как мне сообщили местные жители, у кого я поспрашивал. Так что устроился в номере, тот 2 комнаты имел, комфортабельный, душ принял и спустился на ужин. Столик мне уж забронировали. Сюда и заходили разные люди, ко мне обращались, видимо, охрана сдала. Пару раз по рации, что со мной была, выходили. А это те, кто искал место в караване, чтобы завтра с нами двинуть. Я уже оплатил охрану за дорогу до следующей свалки, поэтому те в курсе, что я иду с ними дальше. А пассажиров я брал, тут и для маскировки, было бы странно, если бы не брал. Поэтому быстро были заняты все места, и еще двое, что на меня вышли, с разочарованием ушли, мест уже не было. Как опытный путешественник я всегда спрашивал, а не с детьми ли они. С детей до 8 лет деньги не взимаются, и места не выделяются, с родителями одно на всех, поэтому о таких детях не сообщают, если не спрашивают. У одной женщины действительно есть ребенок, но та успокоила, девочка пусть и маленькая, но тихая, характер такой. Было 7 мест, 4 сзади и 3 спереди, все заняты, деньги получу перед отъездом, завтра. А тут ужиная я вдруг услышал от одного торговца, что он продает ховер, новый, третьего поколения, с квартирой, поэтому извинившись, вклиниваясь в разговор, и расспросил того, говоря, что меня интересует подобная покупка. Оказалось, перекуп, купил ховер у корпорантов до того, как я уничтожил космопорт, и гнал к себе на свалку для перепродажи, а ездил к корпорантам за женой и смог одну выхватить. Он тут и задержался, потому как та непривычная к климату простыла, выхаживал. 5-й день на этой свалке живут, тут врач хороший, а аптечкам торговец не доверял. Слабость прошла, тот с нами завтра должен был двинуть. Продаваемый ховер не в полной комплектации, но все, что нужно там было, а что нет, сам куплю и установлю. Мы поторговались и ударили по рукам. Как я понял, тому заказали пригнать 2 таких ховера с жилыми модулями, а тот 3 купил, пришлось нанимать дополнительного водилу. Один был, одну машину тот сам гнал, это третий. Так что с облегчением продал лишний ховер, нанятый водила обратно уедет со встречным караваном, а то тот его уже 5-й день зазря кормил, плакался об этом. Хорошо, что торговец не успел узнать про программки дистанционного управления, иначе не продавал бы, так что ударили по рукам и после изучения ховера. А все 3 в соседнем дворе отеля стояли, оплатив, перегнал машину на стоянку своей гостиницы. Доплатить пришлось, но сделал это, и до полночи занимался ховером. Сначала, пока магазины не зарылись, покатался на квадре и закупил все необходимое, размещая в квартире, мне нанятая девушка все отмыла там, водила в квартире жил, часть вещей из первого ховера перенес, так что к полуночи машина была готова к выезду. Поменял топливный кубик, там уже пусто было. Похоже, машина до свалки добиралась на солнечных батареях. Я проверял, разворачиваются штатно. Вот пассажиров я не набирал, купленный ховер пойдет за моим следом. Пусть 2 свободных места для пассажиров там и было. Хотя подумав, связался с охраной, там дежурный на стоянке бодрствовал. Полночь же, спали все и сообщил, что есть еще 2 места, будут подходить, пусть ко мне засылает. Также кузов машины пуст. Могу груз взять, тот подтвердил информацию. После этого я и направился спать, только разделся и лег, как коммуникатор звонком зашумел, рацию-то я выключил, чтобы спать не мешало, пришлось отвечать. Черт, есть пассажир, да еще с грузом. Пообщались, тот просил сейчас под загрузку встать утром, когда в суете выезда успеем. Вздохнув, узнал адрес и сказал, что сейчас буду, так что покинув гостиницу, и на свежекупленном ховере покатил к месту загрузки. Она час заняла, тяжелый груз, а всего 4 грузчиков, по валикам закатывали ящики, но все 6 ящиков уместились в кузове. Даже еще место осталось, треть свободна. Все, с этой минуты до выгрузки за груз отвечаю я, за безопасность, так что вернулся в тот же дворик, поставил машину на сигнализацию и вернулся в номер. Вот вскоре и уснул. Это, думаю, последняя ночевка в гостиницах, теперь есть где жить. К слову, комп недавно купленного ховера я проверил, к нему приписано 2 ключа доступа, но мне дали 1. Торговец клялся, что у него больше нет. Это вводит в сомнение, хотя комп ховера я уже взломал, пароль к нему, что мне дали, был настоящий. Сменил его, лишний ключ выкинул из памяти, но приписал 2, у меня в запасе были, вот 1 обнулил и приписал к машине как запасной. С этими проверками вообще интересная история. Я когда продавал грузовики и квадры, обратил внимание, что те такую простую проверку не делают, поэтому и поинтересовался причинами такого решения, удивив обоих. Они меня не поняли. Вот и пояснил, что так технику угнать могут те же недобросовестные продавцы или их подельники, и показал, как проверять. Проверили и подтвердили, что машина их и лишних ключей не приписана. Другие торговцы за этим тоже наблюдали и только посмеивались, они про это знали. Некоторые поминали, как у них угоняли машины. Странные люди, простейшее же дело. Вот и этот торговец, что продал мне ховер, навевал на такие подозрения. К счастью, ночь прошла благополучно. Я позавтракал и, выгнав машины, покатил к месту, где наш караван формировался. Тут и встречный как раз собирался уходить. Все перепуталось, охранники охрипли, матеря своих подопечных, что вставали не в тот караван. Такое было в обоих караванах. Как тут перепутать можно, в разные же стороны идут. Вот и встал замыкающим, мое место. Хотя нет, тот торговец, что продал мне машину, встал за мной, оба его ховера, а меня уже с нетерпением ждали пассажиры. Вызовами по рации от охраны еще пока завтракал достали, это пассажиры их задергали, не видя мою технику. Ладно, хоть выспался вполне. Вот так, поставив машины, я покинул салон ховера, сюда уже подошли мои пассажиры, только одного не было, хозяина груза. Тот у второй машины стоял, знал, что на ней поедет. Быстро рассадив пассажиров по кабине первой машины, те вещи по нишам в полу убирали, подножка опустилась. Там тоже для лишних вещей отсек. После этого повел последнего пассажира ко второму ховеру. Ну и приняв деньги, объяснил. Эта машина не имеет водителя, тут дистанционное управление. Ховер автоматически повторяет все движения первого, дистанция между машинами будет 1,50 метров. Да, это новинка. Само управление блокировано, что угодно нажимайте, работать не будет. Ну кроме музыкального центра. Поэтому можете устраиваться где угодно. Жилой модуль блокирован, заперт, туда не попадете. Вот тут видите, зрачок камеры наблюдения в углу кабины. Картинка идет на планшет в моей машине. Если что нужно, говорите. Ну или по рации. Я могу сесть в кресло водителя? Спросил с интересом слушавший меня хозяин груза. Можете. Кстати, да, тогда получается тут три места, свободным осталось одно. Усаживайтесь, а я вам компаньона в дорогу поищу. Отойдя от машины, я поднял руку и завертел ею, показывая, что есть свободное место. Откликнулись трое, но первым добежал парнишка лет 10, с рюкзаком рейдера, явно крыса-одиночка. Так что принял деньги, усадил того, рюкзак в багажный отсек в полу, и убедившись, что все устроились, фляжки под рукой, описал, что делать в случае, если что не так пойдет, и перебрался в кабину первой машины. А через 10 минут дали сигнал к выдвижению. Еще минут 5 ждал, пока дойдет до нас очередь двигаться. Караван пусть и небольшой, 40 единиц, но все же массовость имеет место быть. Тем более еще 5 машин присоединилось, кроме знакомого торговца еще 3 было, так и покатили. Я поглядывал на экран планшета, тот в зажиме на прибойной панели, на него шла картинка со второго ховера. Там все спокойно, едут, общаются. Музыкальные центры в обоих ховерах были, включили, музыку слушают. Я купил для обоих ховеров малые сборники фильмов и музыки. Парнишка тот, поставил на зарядку свой планшет и дремал. Норма все, караван медленно покинул свалку и, набирая скорость, покатил дальше. Дорога была интересной, пейзаж мне нравился, я любовался красотами. А что, даже в осени при нужном настроении можно найти свою прелесть. Тут еще ледяной дождь пошел, пришлось снизить скорость, но караван не встал и шел дальше. Девочка радовала, воспитанная, с интересом крутила головой, как и я, изучая пейзажи, и если что интересно, теребила бабушку, это не мать была, и спрашивала, а не вопила и не орала, как бывало среди малолетних пассажиров. Не такое и редкое дело. Так что эта дорога до следующей свалки вполне удалась. Даже бандиты не беспокоили, хотя со встречного каравана рассказывали, что их где-то тут обстреляли. Две машины повредили, на буксир пришлось брать. Отбить их охрана не дала, она и зацепила тросами поврежденную технику. Уже час как стемнело, когда мы втягивались на улочки торгового квартала свалки, к которой двигались. К слову, трое пассажиров едут дальше, если я не поеду, пока еще сам не решил, будут искать другой транспорт. Наконец караван втянулся на стоянку, я остановил машины, высадив всех, оставил первый ховер на стоянке и прокатился с хозяином груза. Тот на арендованный склад прибрал груз, грузчиков сам искал, и вот освободил мою машину. Его груз ждали именно на этой свалке. Я вернулся на стоянку и поставил ховер с квартирой рядом с первой машиной, у меня тут свободное место. Пассажирам я уже сказал, дальше еще на 5 свалок еду, Охрану тоже предупредил, да и оплатил сразу, так что будут пассажиры, возьму. Потом поработаю на той свалке, где с караваном расстанусь, они дальше идут, ну и пойду на юг, как и хотел. Как тут лето наступит, вернусь. Все-таки слякоть это не мое. Хоть бы нормальная зима наступила, а то мороз, то дождь и тепло. Вон обе машины на два комка подмерзшей грязи похожи. Жаль, тут моек нет, хозяева сами елозят по бортам щетками на длинных рукоятках. Ничего, главное едет, так что сготовил ужин у себя в квартире. Прощайте номера в гостиницах, я теперь на колесах. Неподалеку стояли два хавера того торговца, что на меня недобро поглядывал, считал, что я его обманул, мол, тот мог рассчитать водилу и перегонять эту машину дистанционно, да вот обманули его, прибыль меньше вышла. Ничего, пусть свою жену молодую обихаживает, та ничего так, молодая, как только повелась на такого замухрышку, торговец как-то не впечатлял. Ладно, доедаю ужин, блинчиков напек, а варенье купил на прошлой свалке, тесто и на завтра останется на утро. Поставил будильник и спать. Ох и хорошо, люблю такие квартирки. Следующие дни так и потянулись. 5 дней прошло, и мы въехали на нужную свалку. Та самая, 8-я, откуда я якобы приехал, сказал так, когда помощник шерифа на 11-й меня опрашивал. Здесь уже сходили все пассажиры, дальше я не ехал. Нанял работницу, и та отмыла обе кабины хаверов, после пассажиров. Потом на бесплатной стоянке с караваном так и стоял, переночевал, и утром, попрощавшись с караванщиками, покатил к озеру. Местную связь я приобрел, зарегистрировавшись, прописав свой коммуникатор, рацию хавера, одного хватит, также зарегистрировал под ником «Разрушитель мира». Озеро часто посещаемое местными, рыбачить тут смысла нет, вон сколько сетей, поэтому спустив машины к воде, с другого берега за мной с интересом наблюдал чел, там палатка стояла, видимо охранник, за сетями следит. Ну и по очереди их стал отмывать. Сейчас мороз, слякоти нет, а те все равно как два куска грязи. Вот и елозил щеткой, плескал на борта из ведра, тенты мыл. До обеда возился, пока не удовлетворился чистотой машин. Хоть выглядеть стали пристойно. Кстати, они не подсыхали, покрывались корочками льда. Минус 10 где-то было. Пообедав, у меня там в закрытой кастрюле, это чтобы не проливалось во время движения машины, остался суп с прошлого ужина. Суток ему нет. Я предпочитаю готовить и сразу съедать, чтобы потом снова свежие готовить, а тут как-то много получилось, не доел вчера ужин. Суп мясной, да с фрикадельками. Правда, на обед его мне мало будет, 1,5 тарелки, но сейчас что на второе сделаю. И сделал, макароны с подливой, ее недолго варить, так что отлично пообедал. На десерт чай со сладким рулетом, не сам делал, в кондитерской купил на 8-й свалке сегодня утром, 6 рулетов еще в запасе, и этого едва половину осилил, так что сытый и довольный, устроился в кабине первой машины, это та, что без квартиры, хотя кабина и расширена, я так ее и пилотирую всегда первой, если что, чтобы вторая машина не пострадала, бьют всегда первую. Покатил я к свалке, объезжая ее, чтобы между мной и базой корпорантов была свалка, хочу поработать. В дороге, конечно, интересно, разные личности встречаются, с которыми можно пообщаться, эрудированных хватало, но вот имеется желание покопаться. Мне квартиру нужно облагораживать, дроида-уборщика заиметь, пару визоров, в кабину и квартиру, да на обе машины, удобно две иметь. Я в принципе так и планировал две использовать, и вот получилось две заиметь. Также не против и дроида-техника получить, если найду, поможет в поисках. Пару раз встречные машины попадались, видимо какие-то крысы возвращались с удачной добычи, если бы была неудачной, еще копались бы. До наступления темноты 5 часов, рано появились, значит точно с добычей. Объехали друг друга по большой дуге, и вот так я добрался до противоположной части свалки, от базы корпорантов. Тут глянем, пару раз приходилось на воздушные подушки переходить, иначе не проехал бы. Но нормально, загнал оба хавера в крайний остов, старый крейсер второго поколения, корма сплющена, но на месте, сплющена не в лепешку, можно там полазить на предмет тайников, если сами не открылись от сотрясений, такое бывает, и содержимое не вывалилось, став добычей каких удачливых крыс, вот так выгнав боевика, одного, летающего дрона, он более незаметен, и поднял того в небо, часть свалки видел и треть базы, выше не подняться, тучи. Тот и стал подавать сигнал, корпоранты его не уловят, Эти принципы связи им неизвестны. А что, я поставил задачу компу истребителя, в определенный вечер, как стемнеет, подняться на орбиту под режимом маскировки, выловить сигнал от меня и лететь на него. А как тот войдет в режим дистанционного управления, уже я буду пилотировать, дистанционно. Подсчитал, когда наступит такой день, как раз когда на восьмую свалку прибудем, потому и решил ехать к ней. Истребитель теперь всегда со мной будет, нагонять вот так, вполне удобно. После ужина пришел сигнал, истребитель на подлете, еще через час я завел его в тот же корпус, где у меня хаверы стояли, все три боевика взяли окрестности под охрану. Я выставил маркеры, шесты, показывающие, что тут занято, так что как повезет крысам. Если лихие и полезут, а гребут, другим прямой совет не лезть, место занято. Я пока ожидал истребитель, сразу после прибытия сюда, полазил по корпусу, жажда поиска одолела, поисковая лихорадка. Хватило времени изучить весь, жаль, но тут поработал мастер моего уровня, все тайники найдены и вскрыты. Это плохо, если такой мастер поработал, то соседние тоже можно не смотреть. Но пару гляну, если все так, стоит перебраться на другую свалку. Тут, конечно, корпусов много и спец вряд ли все изучил, но искать, где он был и где не был, лучше переберусь на другую свалку. Еще использовал оборудование гиперсвязи. Ничего острого на станции нет, рутина, одну фабрику доставили, техники осмотрели, они обслуживают и другие мои фабрики, комплектные, так что та была принята, деньги я выделил, для обеих фабрик открыл рабочий счет, директор этой фабрики по кристаллам перевела оставшуюся сумму. Сейчас оборудование не спеша собирают, смысла в спешке не было, все равно законсервируют на то время, пока специалисты не будут готовы. Базы для них только послезавтра должны прийти. Тут на станции таких специализированных не было. Точнее, несколько комплектов было, но не по шестому поколению, а ниже. А пока пора ложиться спать. Квартирку я уже обжил. Удобно мне тут, все как родное. Быстро привык. Утром изучил не пару корпусов, опять, как метлой выметено, и блоки сняты, тайники найдены. Насчет спеца я уже сомневаюсь. Похоже, бригада работала, вычищено все качественно. У одиночки то тут что останется, то там, а тут все. И легкие находки, и тяжелые вынесены, что и троим не поднять. Точно бригада. Нет, перебираясь на другую. Поэтому я не стал тянуть и уже в 11 часов дня, не забирая вешки, что тут поисковый отряд работает, покинул корпус крейсера и на двух хаверах покатил в сторону дороги. Один двину, со мной боевики, дрон мониторит сверху, штурмовик в готовности в кузове, так что опасности я не ощущал. До следующей свалки, седьмой, сам доеду. Истребитель пока остался внутри корпуса крейсера, ничего ему не будет, а как стемнеет, технический дроид соберет вешки, уложив в трюме, и скин корабля заберет дроидов и полетит на сигнал моего летающего дрона. Нагонит у седьмой свалки. Думаю, к вечеру там буду. Ничего меня не сдерживает, не торопясь ехать не надо, по скорости каравана, быстрее доберусь. Да и выехал не утром. Дорога оказалась с сюрпризами. Даже скажу, что неприятными. Правда, не для меня, а для дорожных бандитов, встретились все же, и это настоящее, не та подделка, что раньше была. Проблема была в том, что небо чистое, а станции и спутники слежения вполне позволяли контролировать поверхность. Сейчас, думаю, все это настроено на поиск всего необычного, так что на любое применение дроидов и дронов сразу прилетят корпоранты. Хотя нет, я же их боевые силы выбил на станции, остались наземные, но у тех чисто охранные функции, они на охране своих баз и перерабатывающих заводов у свалок, и не более. Так что тут директорат будет свои силы использовать. Фиг его знает, это хорошо или плохо. С одной стороны, они явно не в теме, полезут вглубь свалок, огребут, с другой стороны, солдаты директората это не спецчасти корпорантов. Последние все же стараются не убивать, не их задачи. Уничтожают те противника при опасности себе, или за своих, а эти из директората могут валить всех. Поэтому штурмовика я решил не задействовать, хватило дрона. Тем более у того режим маскировки имелся, разведывательный все же. Те, кто на орбите, его не увидят, если только результаты работы. Именно поэтому, когда дрон показал засаду, два десятка залегли на гребне рядом с дорогой, место узкое, из-за множества расселин проехать можно только тут, вот и выбрали это удачное место для засады. Также дрон показал в стороне мои будущие трофеи, два хавера и два квадра. Еще там было с десяток бандитов. ХМ, у некоторых свежие зэковские робы. Видать, набирали людей с последним завозом, когда их спускали вниз. А что, наняли перекупкой, тот набрал таких авантюристов. Эти на нормальную одежду еще не заработали. А то, что немало народу у машин, а в засаде два десятка, меня не удивило. Думаю, те в курсе, что колонна из двух машин, тут и двух десятков достаточно. Кодированный сигнал по радиосвязи был, но я поленился его вскрывать. Их тут в час два десятка таких сигналов, общаются люди. Скорее всего, кто-то глазастый сообщил обо мне. ХМ, а кто это может быть? Дрон не засек, хотя, в стороне видел недавно строение фермы, и если засесть на чердаке, да, вполне удобное место для наблюдения. Думаю, там наблюдатель и сидел. Значит, хозяева этой фермы с бандой связаны? Учту, что по банде, то дроид спустился к стоянке машин, и застрекотали его игольники. Иглы с разрывные. Тот мог переключаться на разный боеприпас, на бронебойные и разрывные. Других у него нет, это боевое оружие. Бронебойные тоже потребовались, трое в машинах были, достали их, потом тот же и засаду на ноль помножил. Я проехал мимо нее и свернул за скалы, где и стояла техника. Дальше быстрый сбор трофеев, дроидов не использовал. У них нет такого режима маскировки, только визуальное, внешнего вида. Компы обоих хаверов пришлось взламывать, три часа убил, также поставил их в колонну. Квадры загнал кузов замыкающий, тут склон был удобно, подогнал и как по пандусу загнал мототехнику. Час как стемнело на момент, когда я погнал дальше, благо надо мной снова тучи и окно ушло. Вскоре и истребитель нагнал, до следующей свалки осталось километров 100, дрон сверху ее уже видел, горы корпусов. Еще час и я на месте, истребитель сопровождал сверху. Я уже ушел с дороги и покатил в объезд свалки, та тут тоже была между мной и базой корпорантов. И вот где-то часов в 9 вечера, я закончил загонять все машины, по одной, вглубь корпуса от тяжелого крейсера третьего поколения, давно лежит, на треть в землю врос, и сюда же завел истребитель. Расставил вешки, датчики оборудования защиты, ее я нашел у дорожных бандитов, свежий трофей. Комп был взломан, пока ехал сюда, шестое поколение, и начал готовиться к ночевке. Готовить ужин я ленился, и вот метался в выборе пожарить яичницу или паек открыть. Яйца еще остались, надо доесть и свежие купить, так что выиграла яичница. Даже творчески развил, сделал омлет с овощами. Сначала их пожарил, потом залил взбитым яйцом, а вкусно получилось. Тем более две лепешки испек, свежие, хрустящие. Чай пустой был, без десерта, его не осталось, просто попил. Небольшая порция омлета, как раз на поужинать. Утром повторю, и вскоре душ и спать. Немного извозюкался, пока с трофеями возился, вспотел, поэтому душ обязательно. Будильник поставил, на утро, а завтра поиск, уже в предвкушении, у меня поисковая лихорадка. Тут главное хоть что-то найти, чтобы ее притушить. Я свое такое состояние знают. Как ученые иду в исследование и с головой, такое же чувство испытываю, потому и не могу остановиться. Точнее могу, если есть желание, но его как-то мало. Утром, после завтрака, все же не отказал себе в удовольствии омлет сделать, как раз последние два яйца было. Тут отвлекусь, для омлета яйца взбивают с молоком, я об этом прекрасно знаю, у меня свежие давно закончилось, но был порошковый заменить, разбавляешь водой в определенных пропорциях, и как настоящее молоко, тем более и сделано из молока, на настоящих продуктах. Вот и взбил себе смесь в стакан, и для яиц, в омлет, так что отлично вышло. А так стоит посетить базу корпорантов и закупить свежих припасов, я немного подъел. Так вот, после завтрака, я первым делом изучил два свежих трофея, у обоих расширенные кабины, но пассажирские, нежилый модуль там был. Прикинул, что работы с ними есть, провести обслуживание, но не такие и большие. У одного обнаружил камеру морозильника, у моего нет, а надо. Если на базе у корпорантов не куплю, с этого перекину. Насчет лишних хаверов еще думаю, оба одной комплектации, но один второго поколения, второй третьего. Мне они не нужны, думаю, продам оба, с квадрами. По квадрам, тут больше замечаний было, и ремонта, изрядно потасканы, поэтому большой цены за них не дам, не купит. Барахло, как я считаю. Стоит отметить, что пока я рассматривал со стороны хаверы, мой дроид-техник изучал их более внимательно, вскрыл все скрытые ниши и багажные отсеки. Два тайника самодельных нашел, полных платежными чипами и с дроидом-уборщиком. Корабельная модель, четвертого поколения. ХМ, рабочий, только разряжен в ноль и комп не взломан. Сам дроид был в самодельно сшитом мешочке из ткани контрабандистов. Также в тайниках были такие же мешочки, но пустые. Я знаю, для чего они нужны. У тех, что были при машинах, я нашел два бластера и три игольника с боезапасом. Там они их скрывали, когда базы корпорантов навещали. Какое оружие у тех, что на гребне остались, не знаю, я к ним не подходил. Мне добычи и на стоянке техники хватало. Это трофейное оружие взломаю, также в мешочках буду держать. Так что потратил час, сортируя трофеи, что оставлю, что продам с техникой. Вот так я и решил, продаю свой ховер, на котором столько проехал, пассажиров возил, мой первый с банды поисковиков, и оставлю замену ему, такая же машина, но третьего поколения, разница заметная. Так что этот ховер с дорожных бандитов мой техник приводил в порядок, а я чистил компы, и с тем, что решил продать, тоже поработал. Вот так закончив, все же направился вглубь свалки, ближайшие 3 дня я не покину ее, потом уже можно будет скататься на базу. Заодно и трофей продам. Естественно, пошел не один, летающего дрона не брал, тут уже не его стезя, штурмовик сопровождал, второй истребитель охранял, ну техник со мной, работать будет. Так, конечно, неинтересно, хочется самому, ручками, но я на разведке. Вскоре я получил первую информацию, тут работали, но так, поверхностно, или залетные, или новички, немало чего можно за ними прибрать, так что место перспективное. Пока я искал тайники в одном корпусе, дроид снимал целые блоки с 3, проверяя, и в кучу сносил, потом отнесет и погрузит в кузов той машины, на которой поеду к базе. Вообще продавать там машины не стоит, опасно, вот кому продать, в каком караване, из тех, что покинут свалку, это лучшая идея. Отъехать километров на 50, остановить их и продать. В цене чуть потеряю, но думаю, возьмут с охоткой, главное, чтобы деньги были. Хаверы всегда ценились, пусть и второго поколения, да они на планете второго в основном и были, третья большая редкость. Мне повезло, что 2 имею теперь. Похоже, склады резерва со старой техникой, второго поколения, опустошили, вот и начали разбавлять поставки техникой третьего. Ладно, не до этого пока, тайники пошли, 2 нашел, оба пустых, но у одного второй тайник, вот он имел содержимое, баул пузатый от содержимого. Я не стал сам вытаскивать. Дроида прислал, тот проверил, не минировано, и извлек баул, тут же и вскрыл его, вот ведь могли что ценное положить, полный баул офицерских пайков, я проверил, вывалив содержимое на кусок пластика, швы прощупал, больше ничего, потом глянул второй тайник и проверил, нет ли тайника в тайнике тайника, вот такой каламбур, нет, баул с содержимым дроид перенес к общей куче корабельных узлов и блокова, что тот снял, и продолжил работу под моим дистанционным управлением. Можно сказать, параллельным потоком сознания им управлял, сам занимаясь поиском тайников. К обеду нашел еще 6, 4 пустых, и 2 с содержимым. В одном ремкомплект для станции гиперсвязи, видать, кто-то контрабандой пытался доставить, плюс 6 кристаллов с какой-то информацией, это все пока отложил. Ремкомплект мне не нужен, к моей станции на истребителе не подходил, модели разные, да и поколения. Потом кристаллы гляну, взломав пароли, они закрытые. Во втором тайнике наркота. Она часто встречается, не удивился. Тяжелых наркотиков нет, а легких стимуляторов, аж 3 видов, хватало. 1400 где-то будет. В общем, находки так, средние. Тоже торговцам в караване уйдут с хаверами. Потом был обед, жидкого захотелось, сварил суп с лапшой и мясом птицы. Не курица, вроде индюшатины, но даже вкуснее было, отличный суп вышел, второго не делал, только лепешек напек. После обеда находки пошли один за другим, из 12 тайников 7 с содержимым. И ведь я не отходил далеко от корпуса своего крейсера, его тоже проверил, на 2-3 корпуса вглубь свалки, на первом уровне, не более, выше не поднимался, и тут хватало находок. Я все перенес к своей технике и стал изучать, что продать и что оставить. Техник пока грузил то, что снял в мой ховер с расширенной кабиной, но без жилого модуля. На нем поеду на бузу. Среди находок изрядно наркоты, были и тяжелые, в 3 тайниках нашел, 1,2 миллиона их цена. Потом скафандр техника, 4-е поколение, производство директората, причем разобранный, чтобы в нишу вместился. Я вот не знал, что они разбираются, однако дроид смог собрать, сейчас шел взлом его управляющего компа. Шкатулка с драгоценностями заинтересовала. Зашел на сайт ювелиров Содружества, и те дали оценку по внешнему виду. Похоже, настоящие, на первый взгляд стоимость около 7 миллионов кредитов Содружества, а на самом деле больше 40. Проблема в том, что те дворянские и имели гербы, а этот дворянский род и ныне существует в империи Ифна. Могут быть проблемы, тем более проверка показала, что их украли 60 лет назад из дома главы рода, до сих пор числится в розыске. Отложил пока, прервав соединение. Потом было 6 кофров с офицерскими игольниками, третьего поколения одной модели, боезапаса мало, то что на заводе положили, стандартный комплект, и все. Кофры изрядно помяты, похоже покрутило корпус, но содержимое цело, техник проверил. Элитное спиртное, не в бутылках, а в пластиковой емкости, поэтому, наверное, уцелело. 20 литров в двух бутылях. Я бы и не знал, что внутри, но на боку этикеткой рукой написано, что за содержимое. Из остальных находок, несколько нейросетей и имплантатов, 6 кофров с базами знаний, 4 контейнера для перевозки органов, содержимое стухло, и ящик плазменных гранат. Гранаты оставлю, остальное на продажу. Да, комп дроида-уборщика был взломан, скинул ему схемы обоих моих хаверов, прописав его в их компах, теперь будет в чистоте держать, химию выдал, где вода показал, тот приступил к работе. Компы хаверов открывали ему двери, у того был допуск к работе. ХМ, находок уже хватало, что-то я сомневаюсь, что у торговцев хватит наличных средств все это выкупить. Тут уже 9 миллионов где-то, а то и 10. И это я технику не считаю, только находки из тайников. А скаф за сколько продать, кому он тут нужен? Цену я ему дал в 100 тысяч бонов, может кто возьмет. Утром продолжил работать, как вдруг вскоре штурмовик подал сигнал, тот засек дальше, в соседнем корпусе, движение и отсветы фонарика. Тут да, в этом месте светило не достает до дна, над нами второй слой корпусов, дальше третий и четвертый, до самого верха. Неожиданно, я жду гостей снаружи, вешки там поставил, а тут кто-то выходит со свалки изнутри. Штурмовик сразу же рванул вперед, это его работа, и через его сенсоры я разобрался, кто там, с интересом наблюдая за гостями, точнее гостями. Было двое, девчонка лет 15, что вела за руку кроху лет 5, похоже сестры, и успокаивала ту тем, что скоро выход, скоро они покинут свалку. Заблудились похоже и плутали сколько-то времени. Пришлось убрать боевика в сторону и окликать тех из соседнего помещения старого танкера, по которому те шли. Эй, тут закрытая зона, вешки не видели что ли? Вешек не было, но это не мешало мне про них помянуть. Ой, воскликнула девушка. Простите, мы не видели. Мы заблудились, не подскажите где мы, святая простата. Кто же такое говорит? Ты где живешь? Такое впечатление, что домашняя девочка выбралась на свалку в отчаянной надежде что-то найти. А сестру зачем взяла? Она же маленькая для таких походов. Вы нас знаете? Впервые вижу. По внешнему виду понял. Сиротами стали? Да, недавно. Отца убили в случайной перестрелке на улице, он лавкой владел наполовину с другом. Я сбежала, друг отца хотел меня второй женой взять, а он мне не нравится. Говорит, отец в долги влез, отработать должна. Я хотела найти ценную находку, продать и уехать с сестрой. Как мне все знакомо. Простите, у вас покушать нет? Мы с сестрой вчера в последний раз ели. 8 дней уже тут. Есть, как нет. Идемте, накормлю. А ты один? Да, я поисковик-одиночка. Пока мы шли, я успел спрятать всех дроидов и перегнать истребитель в соседний корпус, так что те увидели лишь 4 хавера, к одному прицеплен квадр, 2 других трофейных те не видели, находились в кузове одной из 2 машин, подготовленных к продаже. Фонарик у этой парочки светил уже не так ярко, как должен, почти разряжен, но еще видно. Вот мой ярким столбиком освещал все вокруг, а чуть дальше и освещать не нужно, снаружи день и через проломы проникал свет. Видно, что давно не видели дневного света, обе щурились и удивленно замерли, старшая точно, рассматривая стоянку моих хаверов. «Ты точно один?» — все же уточнила та. Мы пока шли познакомились, младшую звали Ноя, как старшую Синих, а ее старшую сестру Зира. Вот Зира и задала этот вопрос. «Да, откуда у тебя эти машины?» Отец копил на хавер. Раньше он поисковиком был, но из-за нас решил на базе устроиться, лавку выкупил, так безопаснее. Два моих, а те два бандитов. На меня дорожная банда налетела, и я их, в общем, трофей. Ты один, бандитов, явно не веря, переспрашивала девушка. Вы есть-то хотите? Спросил я и получил два голодных взгляда. Вот так завел их на заднее сиденье моего ховера с расширенной кабиной, но с пассажирским диваном, и достал пайки. А тут со спинок передних сидений опускаются столики. Удобно. Так что те разогрели пайки, видно, что знают, как пользоваться, и приступили к приему пищи. Сам я сытый, спокойно ожидал. Ну а когда те поели, Зара рассказала, как забрала старые вещи отца, он с ними в поиск ходил, и ушла, дана на удачу, и надо сказать, удача была с ними. Та достала предмет, что нашла в невскрытом тайнике. Вот, нашла, не знаю, что это, но если ценность, хочу обменять на один из тех хаверов, что ты продаешь. Я умею управлять. Отец грузовик купил, ховер не смог, научил меня. Я несколько секунд рассматривал малый сейф для перевозки банковских чипов Содружества, что та вынула из рюкзака. Причем сейф чисто служебное оборудование инкассаторов, в частные руки их не передают, видимо похищен был. То, что содержимое там есть, я уверен, пломба банковская на замке. Весит тот килограмм 8, но Зара все же его донесла. Я думал, ее от голода шатало, оказалось от тяжести. Удивило, просто сказал я. Так значит, у тебя чуйка есть на тайники? Это не я нашла, а Ноя. Сказала, что стена странная. Я ковырялась, пнула. Крышка вдруг открылась и оттуда выпало это. Больше ничего не было. Значит, у твоей сестры настоящая чуйка на находки. У меня такая же, поэтому и говорю. Кстати, почему твоя сестра не говорит? Она умеет, я же слышал. Ноя не особо разговорчивая. В присутствии чужих тем более. Пока не привыкнет, молчать будет. Ты не сказал, что это? Это ваш билет в райскую жизнь. На ховер хватает, даже на два. Знаешь, я готов взять его, не глядя, даже не вскрывая, и предложить вам на выбор две оплаты, оба вон тех моих ховера, в кузове одного два квадра. Также мои недавние находки. Все вместе стоит где-то около 10 миллионов бонов. Не смотри на меня так. У меня уже два года как стоит аварийная нейросеть. И я изучил множество баз знаний и потому вполне неплохой специалист. У тебя боевой дроид? Та настороженно взглянула меня и быстро пробежалась глазами по окнам, высматривая что-то снаружи. Теперь ясно, как ты бандитов побил. Умная девочка. А что со второй оплатой? Я отвезу вас в цивилизацию. Можешь даже выбрать то государство, где вас высадить. Тебе есть 16? Да, 2 месяца как исполнилось. Несколько растерянно пролепетала та. Вот и отлично. Идете в мэрию ближайшего городка, проходите регистрацию на гражданство, я вам дам 2 миллиона кредитов на жизнь. Арендуешь домик, изучишь планету, может, где купишь жилье. Денег хватит на жизнь, и как тебе исполнится 18, на установку нейросети и покупку баз знаний по специальности, дальше будешь работать, кормить себя и содержать сестру. Если сэкономишь деньги, может, приобретешь свое оборудование, с которым будешь работать. Не знаю, кем станешь, может, техником, купишь себе дроидов, может, пилотом. На малое грузопассажирское судно точно хватит. Это если на планете не захочешь жить, или пойдешь в чиновники. От тебя зависит. Даже спрашивать не буду, как ты покинешь планету, все равно не скажешь. Почему ты нам помогаешь? Не выживете вы тут. Жалко мне вас. Отец ваш растил как комнатных цветков, оберегая. Я уже видел такие трагедии, когда дети оставались без родителей и что с ними было. Не хочу вам такой судьбы, но выбор должен быть всегда, потому и даю 2 оплаты. Выбирайте вы, мешать не буду. Зара дурой не была, и выбрала вторую, сразу сообщив, что знает, куда хочет, чтобы я их отвез. Туда, откуда был их отец. Матери они не знают, да и матери у них были разные. Отец у них был из Империевна. Губа не дура у этих девчат. Туда лететь и на моем истребителе почти 9 дней. Я сходил за голопроектором и, вернувшись, поставил на столик, включив созвездия и планеты этого государства и начал открывать разные планеты, увеличивая изображение, но Зара быстро выбрала столичную планету. Я описал те преимущества, что это дает, 10 единиц к рейтингу. Пусть говорят, что на планете родились, но жили в глухом углу. И став сиротами, вот выбрались к цивилизации. Может и проскочит. Нет, чушь говорю, лучше пусть их высадят с пассажирского судна. А жили на фронтире, родители из империи. может и проскочит. А так как Зара совершеннолетняя, та возьмет сестру на попечение, после регистрации сразу в банк, положить деньги на счет, и порекомендовал закрыть счет, чтобы снимать можно было, только являясь в банк, а не дистанционно, иначе могут отобрать, описывая законы содружества. И главное, подписать договор с каким адвокатом или адвокатской конторой, чтобы та сопровождала их. Их даже лучше нанять перед принятием гражданства, чтобы те все вели. Это все строго обязательно. В некоторых случаях жизнь на нашей планете свалки безопаснее, чем в содружестве. Зара внимательно слушала, явно запоминая, не глупая. По интеллекту описал, как важен в содружестве его уровень. Пока ее буду доставлять, во сне, та мой корабль не увидит, проверяю ее интеллект, да иной тоже. Заодно подлечу, пусть считают это бонусом от меня за обмен. Та на все согласилась, переносной сейф инкассаторов передала мне, а ведь беру кота в мешке, я передал той чип с 2 миллионами, и главное дал связь с империей Ифна, выйдя на их столицу, где и прошло подписание контракта с адвокатской конторой. Пока на месяц Зара из своих уплатила, потом продлить можно будет. С той самой конторой, что я в других жизнях пользовался, она уже существовала, и их профессионализм мне нравился. Я в кадре не мелькал, Зара сама описала, согласно надписному мной сценарию, что они живут на вольной станции фронтира, стали сиротами, но гражданства не имеют, хотя получить его в империи Ифна, мол, родители оттуда, именно в столичной планете. Адвокат принял их пока дистанционное заявление на гражданство и на опеку над Ноей, и обещал встретить. Зара сказала, что их с грузового судна в космопорту столицы высадит. На этом все. Хотя та еще с моей помощью вошла на сайт столичного банка и открыла именной счет, подтвердит его только при личном посещении, код запомнила. Я его ей на коммуникатор скинул, на этот счет все свои деньги и перевела. Опасалась та такие суммы при себе держать. Я их усыпили, техник перенес на борт истребителя, где, пока машина взлетала и уходила в прыжок, а чего тянуть, успел изучить их показания интеллекта в капсуле и начал лечение Зары, пока Ноя на моей койке посапывала. У Зары 133 единицы интеллекта, вполне прилично, та мечтала пилотом стать, как мне сказала, у Ноя 76. Умная девочка для ее лет, думаю, старшую сестру та обгонит, когда подрастет, да и Зара не сразу сеть ставить будет. Может, к 18 тоже подрастет интеллект. Надо посоветовать той развивающие программы. Думаю, не сглупит и будет качать свой интеллект. Что это, та уже хорошо понимала. На поверхности планеты свалки, куда я заходил на посадку, уже властвовала ночь, так что визуально мой истребитель никто не видел. Впрочем, как и взлетал, я там стремительным росчерком поднялся, несмотря на день, вряд ли кто что понял. 18 дней прошло, и вот я вернулся к стоянке своих хаверов. Уверен, что те в порядке. Там все боевики их охраняют. Со мной только техник и оба телохранителя. Ну и бытовой, как же без него. Оплату девчата полностью получили, деньги на счету. Я их высадил в ночном космопорту столицы, где и встретил их адвокат. Он на личном глайдере прибыл. Я проследил, несмотря на ночь, заявление приняли. Там Искин и девчат оформили через центр беженцев. Все, они гражданки, с 10 единицами в рейтинге, у Зары точно, но я получит в 16 лет, так что пока те в отеле устраивались жить, а я улетел. Банк Зара уже посетила, адвокат их везде сопровождал, им же все дико было, и счет оформили на нее по свежей карте в ПИ и ДНК, и было чем платить за отель. Так что, я на планете только на 5 часов задержался, чтобы убедиться, что те в порядке, пусть их и опрашивали, как они попали на планету. Но те сказали во сне, снотворное в крови при их обследовании в медкапсуле обнаружили, вот и отстали. А я улетел. Пока летел обратно, вскрыл сейф инкассаторов, 6 кофров с чипами. Из них 5 кофров миллионники, в каждом по 100 чипов. Большой куш. А пока обратно летел, 30 чипов было взломано. Уже заработал 30 миллионов. Все чипы не вскрытые, банковская пленка на них. Похоже, тут было 500 миллиардов. Также отправлю на счета главного банка Содружества. 5 миллионов при себе держать буду, как обычно, вон пригодилось, Заре денег выдал сразу, остальное на счета. Не на один, ХМ, может станцию приобрести, а что, малую, 6-го поколения, шахтерскую, с перерабатывающим заводом. Поставлю в своей зоне УПЗ, это серьезно оживит систему. Покупка окупится за 2 года и дальше только прибыль. С десяток средних шахтерских судов приобрету, полсотни малых, найму на них людей, сделав шахтерами, дам шикарные условия работы, и пусть копают. Тут и вольные шахтеры налетят, будут сдавать руду. Ближе же летать, чем к конфедерации или директорату. Нормальный план. Вернусь на планету, изучу, что там за предложение по продажам. А что, миллиард у меня уже есть, ну почти, чипы еще вскрываются, денег должно хватить. Только одно, нужны свои боевые корабли, боевое крыло моей будущей шахтерской корпорации. На фронтире это обязательно. Может, пока наемников нанять, чтобы охраняли те системы, где шахтеры будут копать, обеспечивая их безопасность. Стоит подумать. План-то неплох. Чего деньгам мертвым грузом лежать? Вот с такими мыслями я и совершил посадку и завел истребитель в корпус старого крейсера. С боевиками я уже связался. Подозрительные личности рядом шастали, не без этого, но к стоянке моей техники не выходили. До рассвета 2 часа, я связался со своими эскинами на станции, там пока норма, фабрики обе развернуты и законсервированы, базы знаний прибыли, работники активно учатся. В моем медцентре 40 обучающих капсул 6-го поколения, все заняты, бронь на 2 месяца вперед. Еще месяцы буду сдавать на сертификаты. Дав задание помониторить лоты по продаже шахтерского оборудования, интересовали станции и перерабатывающие заводы. Покупка должна быть легальной, и стал готовиться к отъезду. Тут до базы где-то около часа ехать. Не спеша за 1.5 доеду, на рассвете буду. Оставив истребитель, там чипы продолжали ломаться на 2 планшетах со встроенными банковскими терминалами. Техник менял чипы, как очередная пара взламывались. Я его так настроил и вставлял новые, активируя программы взлома. Автоматика, можно сказать. Я же пересел на ховер, в кузове которого были сняты корабельные блоки, и покатил в сторону базы корпорантов. Нужно свежие новости узнать, сдать приемщикам добычу, ну и закупиться. Свежего продовольствия хочу. 18 дней на пайках, свежего желаю, своими руками приготовленного. Ховер покачивался на рытвинах, кочках и ямах, хрустел снегом под колесами, поземка мела, но небо чистое, только облака. Катился неспешно, я не забывал контролировать все вокруг, поэтому банды пеших крыс, что пытались меня атаковать из ближайшего корпуса, где сидели в засаде, стреляя по колесам, вызвал лишь улыбку. Я прибавил скорости и оставил их позади, ругаться в бессилии. Нашли, по кому стрелять. Ховер можно разве что из бластера остановить, его игольник не всегда берет, что уж про обычный огнестрел говорить. Краску мне попортили и не более. Вызывать шерифа не стал, хотя обязан о таких нападениях сообщать, но тут по желанию, у меня такого не было. Хотя в эфире сообщил о нападении, и где засада. Мало ли кто другой влетит, на грузовике, его огнестрелом остановить можно. Судя по 3 благодарностям, кто-то собирался мимо проехать, и предупреждение было вовремя. А мне 4-й голос обещал голову открутить. Видимо, старший той самой банды неудачников. Я его так и назвал, вызвав еще больше ругани. Чуть позже приметил 2 грузовика, что стояли у дороги. Похоже, там решали, что делать. В объезд поедут, что тут делать. Проехал мимо и вскоре рассмотрел строение базы. Огромная масса завода дальше коптила трубой.